Так вы говорите, что по замыслу товарища Калиновского должны были возглавить один ю-танковую дивизию, один Александр Николаевич Поскребышев, в 1931-1952 годах являлся единственным личным секретарем Сталина, два Николай Сидорович Власик, в 1931-1952 годах являлся начальником личной охраны Сталина, три Вячеслав Рудольфович Минжинский, председатель АКПУ СССР в 1926-1934 годах, глава 3, обед на дому, здорово, Сашка, вскинув вверх руки с зажатыми в них чемоданами, не то чтобы проревел, аки медведь, но весьма и весьма громко выразил свою радость от долгожданной встречи Михаил Киселев, все так же, уже который год кряду, продолжавший тащить службу на Дальнем Востоке в должности командира танковой роты, он, неожиданно для самого себя, оказался срочно откомандирован в Москву для прохождения обучения в ВАМ имени Сталина на командном факультете. Это стало итогом одного из многочисленных уточняющих вопросов Сталина к Геркану, что посыпались, словно из рога изобилия, на голову Александра в тот судьбоносный вечер, а глава государства всего-то и спросил, кому сам его гость действительно безоговорочно доверяет ВРТКА, так, что даже собственной головой готов поручиться за такого человека, и, получив в ответ феодавнего друга и соратника краскома, видимо, оставил себе зарубку в памяти поучаствовать в его судьбе, ведь именно свои люди в армии нужны были не только заговорщикам, но и представителям легитимной власти, причем не только в среде высшего командования, но и так, на местах из числа тех, кто реально держит в руках оружие и командует красноармейцам, в кого следует стрелять, сколько лет, сколько зим. Так и не выпустив чемоданы из рук, Михаил крепко обнял встречающего его на вокзале бывшего сослуживца. Хорошо хоть не огрел того одним из этих самых чемоданов по спине от переизбытка чувств. «Много, Миша, много!» В ответ похлопал того по спине зажатый в объятиях Геркан. «Хотя по тебе и не скажешь, что уже прошло почти 5 лет, как был балагуром, так им и остался. Неужели годы, проведенные на командных должностях, и те не смогли привить тебе должной степенности?» Усмехнулся Александр, увлекая давнего приятеля за собой. Пусть проживать Киселеву предстояло в общежитии для слушателей академии, сперва житель столицы собирался доставить гостя столицы к себе домой, дабы тот в нормальных условиях смог привести себя в порядок, да отведать домашние стряпни. После 3 недель пути, проведенных в железнодорожном вагоне, тому это явно требовалось. Не сразу Иосиф Виссарионович пустил в ход информацию, полученную от якобы ставленника почившего Калиновского. Немало времени заняло у главы СССР мягкое прощупывание настроений указанных Александром персон и их окружения, но по-иному и быть не могло. Политика. Понимать надо. Все же Сталин пока еще был первым среди равных и уж точно не обладал неограниченной полнотой власти. Потому рубить с плеча не имел ни права, ни возможности, как и демонстрировать открыто свой протекционизм в адрес того же Геркана, чтобы не подставить последнего. Так что еще свыше полугода после той беседы комроты вообще никто не трогал, позволяя тому спокойно продолжать свое обучение в академии. И лишь случившееся таки 1 декабря 1934 года убийство Кирова стало тем самым спусковым крючком, что начало привносить в жизнь вовремя подсуетившегося Геркана новые, можно сказать, значительные изменения. И не только в его, что друзья, что хорошие знакомые, что враги и недруги Александра, также оказались затянуты в начинающий свой разгон круговорот преобразований, пусть даже пока в глаза это сильно не бросалось. Можно было сказать, что проявление участия самого Ворошилова к судьбе того же Михаила оказалось первой ласточкой грядущих изменений. «Так это и есть твой знаменитый Росинант?» Подойдя к изрядно заляпанной грязью машине, Михаил обошел вокруг нее и уважительно так качнул головой. «Сразу видно, матерый работяга», — обратил он внимание на примятые во множестве мест крылья и двери. Все же Геркан рассекал на своем авто не только по центральным улицам Первопрестольной, но и нередко выбирался на окраины и за город, где то, что называлось дорогами, активно сопротивлялось передвижению по себе даже грузовикам и тракторам. Пусть ты и сообщал в письмах о своих успехах на Ниве конструкторской мысли, но увидеть вживую папу всех командирских внедорожников, я даже не надеялся. Полагал, что развалится твоя коняшка, так меня и не дождавшись. Вон, у моего комбата имеется командирский ГАЗ-34. Так он, бедолага, совсем разболтался уже, на ходу рассыпается. А ведь даже 2 лет еще не отходил сей всепролазный агрегат. Твой же раза в 2 постарше будет, если не больше. Папа у них все же другой, и его фамилия, имя, отчество, тебе прекрасно известны. Показательно так принялся сбивать с рукавов своей шинели несуществующую пыль Александр, тем самым намекая на себя. Правда, вызвал сим действом лишь очередную усмешку в свой адрес со стороны друга. Пусть конец февраля 1935 года выдался в Москве теплым и солнечным, до появления пыли было еще очень далеко, поскольку повсеместно пока царствовала непролазная грязь вперемешку со снежной кашей. А вот самый старший брат в семье, один-единственный. Потому гордись оказанной тебе честью, можно сказать, на легенде отечественного автопрома поедешь. Ну, почти отечественного, упал его взгляд на чудом сохранившийся шильдик с надписью «Форд». Открыв же заднюю дверь, он жестом предложил Михаилу забрасывать поклажу внутрь, после чего скомандовал «По местам». И с совершенно довольной мордой лица залез на водительское место только для того, чтобы торжественно всучить в руки будущему пассажиру кривой стартер. Кто другой мог бы не понять всей тонкости момента, но они-то оба отлично знали боевой устав механизированных войск РККА от 1932 года, отчего и рассмеялись дружно. Дело же обстояло в том, что Геркан воспроизвел действия командира танка, что должны производиться по получении этой самой команды, то есть занял место механика-водителя для запуска боевой машины. Тогда как этот самый механик-водитель обязан был покорячиться с переданной ему командиром заводной рукоятью. Увы, но даже столичному жителю со связями доставать запчасти к своей машине становилось все труднее и труднее, отчего в последние месяцы заводить автомобиль приходилось отнюдь непривычным образом, а раскорячившись перед капотом. Вдобавок, слишком уж много времени отнимала учеба и подготовка защиты дипломного проекта, отчего на должное обслуживание авто сил совершенно не оставалось. Едва для жены и новорожденного сына час-полтора в день удавалось выкроить, воруя драгоценные минуты у сна. А что, мы не баре, мы могем. С озорной улыбкой принял в руки ключ зажигания Михаила и, дождавшись отмашки, крутанул рукоять, раз, другой, пока насильно прокручиваемый движок не затарахтел. Чего? Поинтересовался Александр, после того как принял рукоять назад, а помощник по запуску автомобиля, гаркнув «Готово», так и замер напротив водительской двери с поднятой вверх правой рукой, словно рвущийся отвечать у доски школьник. «Как чего? Ты, товарищ Геркан, в этих своих столицах совсем службу забыл, что ли?» Теперь уже Киселев принялся зеркально сиять совершенно довольной мордой лица. «Я свою задачу выполнил, так что уступай место». Это тоже была отсылка к уставу, по которому командир танка вполне логично уступал место за органами управления мехводу. Во-первых, команды «садись» никто не давал. Поэтому тут еще надо посмотреть, кто из нас двоих забыл службу, наставительно произнес Александр. А, во-вторых, не выеживайся, Миша, тут тебе Москва, а не ваши дальние востоки, где волки вдоль дорог безбоязненно гадят. Здесь через каждые 10 метров кто-нибудь так и норовит броситься тебе под колеса. И, в отличие от тех же волков, лис и зайцев, давить их никак нельзя. Потому нужна соответствующая сноровка, чтобы никого не намотать на колеса. Так что прекращай клоунаду, забирайся в машину и наслаждайся поездкой по столичным практически весенним хлябям. Тебе по ним совсем скоро начинать ходить своими ножками, потому смотри по сторонам и предвкушай будущее утопление по самые уши в местной грязи. Злой ты, товарищ Геркан, показательно тяжко вздохнул Киселев, но тут же вновь расплылся в улыбке. А сей агрегат, похлопал он по капоту Росинанта, не спеша занять одно из пассажирских мест, мне следует считать двухместным или четырехместным танком. С какой стороны прикажешь обходить машину? Нет, а что такое? Тут же состроил он саму невинность в ответ на упершийся в него тяжелый взгляд приятеля. Должен же я не ударить в грязь лицом перед твоим требовательным и светлым командирским взором. Дело обстояло в том, что согласно все тому же боевому уставу механизированных войск РККА, официально существовали лишь двух- и четырехместные боевые гусеничные машины один, и процесс посадки для разных членов экипажа в них естественно различался. Следовало забираться внутрь с левого борта или с правого борта, а то и вовсе по центру. «Садись уже вперед, клоун», — повторив столь же показательно тяжелый вздох своего собеседника и даже закатив глаза к небу, Александр кивнул головой вправо. «Моя Настена к твоему приезду вовсю расстаралась, наготовив всевозможных супов, салатов и гарниров, и даже целого гуся запекла. И пока ты тут гримасничаешь, все это гастрономическое разнообразие просто-напросто стынет и заветривается. Ты это, давай, жми на педаль посильнее». Не успел даже закончить свою речь Геркан, как передняя пассажирская дверь хлопнула, а мигом материализовавшийся, по-другому и не скажешь, на соседнем сиденье Михаил принялся давать советы по управлению автомобилем. И, хрен с ними, с самоубийцами вашими московскими, дави их без жалости, коли сами жить не хотят, а то ишь ты, взяли себе моду, вставать между голодным мною и целым запеченным гусем, вообще страх потеряли, вот я и говорю, время идет, а ты не меняешься. Проглот несчастный, усмехнулся столь знакомому ему по прежним годам поведению друга Александр, трогая автомобиль с места. «Протестую, я проглот счастливый, ибо ты сам только что пообещал накормить меня от пуза всевозможными яствами». Так, подшучивая друг над другом, они и добрались до квартиры четы Геркан, время от времени на пару чертыхаясь от неожиданных маневров курсирующих по проезжей части тысяч пешеходов. Пусть количество автомобилей в стране вообще и в Москве в частности заметно возросло за последние пару лет, столичные жители все еще никак не отвыкли пользоваться дорогами, как тротуарами. Хотя сейчас их можно было понять, пришедшая оттепель привела к сходу с крыш домов снежных шапок и ледяных глыб, отчего становилось непонятно, где людям более безопасно ходить. Тем более что уцелеть, попав под колеса, имелось куда больше шансов, нежели получив по голове килограммом другим замерзшей воды. Впрочем, несмотря на показное голодное состояние, первым делом Михаил с превеликим удовольствием принял ванну. Все же попахивало от него после столь продолжительного путешествия весьма изрядно, и отнюдь не розами. Благо хозяйка заранее озаботилась прогревом титана, и потому гостю не пришлось наскоро плескаться в холодной воде, а вышло вполне себе чинно понежиться в теплой. Да и насчет того самого гуся коварный Александр несколько приврал. Никто его совать в печь раньше времени не собирался, отчего он дожидался прибытия мужчины только после уместился в духовке. Но в обиде никто не был. Прочих приготовленных блюд более чем хватило для последовавшего вслед за банными процедурами обеда, тогда как жирное крылатое создание было решено употребить на ужин. Ох, Анастасия Георгиевна, накормила, так накормила, аж прихлопнув себя по натянувшейся в районе живота рубахе, последней чистой, Михаил изобразил поклон явно расстаравшейся хозяйке. «Леша, ты учти», откинувшись на спинку стула, он перевел свой взгляд с расплывшейся в благодарной улыбке девушки на друга. «Если в твоем доме подобные разносолы доступны каждый день, то я уезжать отсюда в какое-то общежитие совершенно не согласный. Я же от банальной зависти удавлюсь там, зная, какой красотой и заботой ты, оказывается, здесь окружен. Ну вот, только приехал, а уже помирать собрался», показательно тяжело вздохнув. Геркан опять же показательно подцепил вилкой с ближайшей тарелки кружок твердо копченой колбасы и уже через «не могу», ибо тоже объелся, отправил его себе в рот. Жалко, и снова показательно пригорюнился он, не забывая при этом активно работать челюстями. Придется подыскивать себе нового лучшего друга, не столь падкого на чужие радости жизни. Не ссорьтесь, мужчины, прекрасно понимая, что оба откровенно дурачатся, тем не менее, взяла на себя роль рефери супруга Александра. «Такие разносолы», — окинула она рукой заставленный тарелками стол, — «вы оба, боюсь, вновь увидите еще не скоро. Пусть карточки на хлеб, муку и крупы, наконец, были отменены по всей стране, прочие продукты питания и промтовары продолжали являться немалым дефицитом даже для тех, кому они полагались согласно существующим нормам распределения. И если бы не те деньги, что Комроты получал от уже двух автомобилестроительных заводов в качестве лицензионных отчислений, добрых двух третей ныне выставленных блюд вообще не могло оказаться на обеденном столе в этой квартире, ведь с полагающимся ему армейским окладом по рынку было особо не походить. «Увидим, милая, еще как увидим», — ободряюще улыбнулся своей жене краском. «Немного потерпеть осталось. Страна в своем развитии буквально рвется вперед, раз за разом преодолевая возникающие на ее пути препоны, и существующий ныне дефицит уже совсем скоро будет преодолен, а там и вовсе новые возможности появятся. Потому верь в лучшее, и это лучшее придет к тебе само». Говорить иначе он уже не мог, поскольку, во-первых, знал, что из года в год ситуация в этом плане действительно начнет улучшаться, а во-вторых, отныне ему следовало быть особенно осторожным в своих высказываниях даже при общении с самыми близкими, такова была плата за открывающиеся возможности личного возвышения. Ох, Олежка проснулся. Их беседа оказалась совершенно бесцеремонно прервана донесшимся из комнаты детским криком, возвещавшим о пробуждении сына. «Ладно, вы тут посекретничайте о своем, о мужицком, а я пойду еще одного мужчину покормлю», принялась выбираться из-за стола Анастасия. «И не курить тут, захотите подымить, идите на улицу». Выдав последнее цу, она покинула кухню, где они и трапезничали, не забыв прикрыть за собой дверь. «Сурово тут у тебя», усмехнулся на такое Михаил и с удовольствием потянулся, разминая затекшую спину. «Прям даже не знаю теперь, продолжать нагло напрашиваться к тебе на прожитье или все же съезжать в общежитие. Там-то правила явно не столь строгими будут. Послушай своего друга, Миша, друг плохого не посоветует. Съезжай, тут тебе жизни точно не будет. Глазом моргнуть не успеешь, как обложат правилами и запретами со всех сторон. А я к тебе буду время от времени выбираться, дабы хоть иногда получать возможность насладиться воздухом свободы», с совершенно серьезным лицом произнес Геркан, не забыв вдобавок еще и утвердительно так кивнуть. «Ну, раз друг советует», принялся в задумчивости почесывать подбородок Киселев, «тогда, наверное, да, стоит съехать, но прежде, гусь, не переживай, никуда от тебя этот птиц не денется, ни убежать, ни уплыть, ни улететь, от нас ему уже не судьба, а теперь, когда ты стал сытым и довольным, присаживайся поближе и посекретничаем, поведаю, кто и для чего выдернул тебя сюда из твоего медвежьего угла, но прежде учти, все, что сегодня услышишь от меня, унесешь с собой в могилу, и никому никогда ни слова. Все же я за тебя своей собственной головой поручился, в прямом смысле этого слова, так что если взболтнешь что кому, или не оправдаешь доверие, нас обоих к стенке поставит. Сам знаешь, сейчас это делают быстро даже с теми, кого прежде считали вообще неприкасаемыми». Сделал он недвусмысленный намек на раскручивающееся в Ленинграде дело по якобы существовавшему заговору, приведшему к убийству Кирова. Саша, мигом растеряв всю прежнюю дурашливость, тут же подался к нему Киселев. «Куда ты умудрился влезть?» Не самым таким приветливым тоном прошипел он, едва сдержавшись от куда более громкого выражения нахлынувших эмоций. Миша, аналогичным же тоном, шепотом обратился к другу Геркан. «Прежде чем ты потянешь ко мне свои руки, знай, что я поручился за тебя лично перед товарищем Сталиным. Лично. Осознаешь масштаб? Перед самим?» Михаил аж выпучил на такое откровение глаза, и его можно было понять. Пусть Александр в одном из писем и хвастал ему, что смог пообщаться с руководством СССР во время показательных выступлений на полигоне. Но одно дело – просто пообщаться. Все же не так уж и давно тот же Сталин разъезжал по городам, весям, заводам, с целью общения с простыми людьми. И совсем другое, именно личное общение, явно тет-а-тет, с главой страны. Причем общение опять же явно непростое, коли платой за несдержанный язык могла стать жизнь. Вот как мы с тобой сейчас здесь сидим, так и я с ним общался, вдвоем, за обеденным столом. Почти 3 часа проговорили, и с тех пор я являюсь человеком товарища Сталина в армии. Но пока об этом никто, кроме тебя и него, не в курсе. Чтобы ты понимал, ради твоего будущего продвижения по службе генсек мягко так предложил Ворошилову отметить и дать ход карьере всех нас, тех танкистов, кто участвовал в боях с белокитайцами в 29-м году. Так что не ты один получил направление в ВАМ. Несомненно, встретишь там кого-то из наших старых сослуживцев. Но именно тебе предстоит головокружительный карьерный взлет. Как минимум, командиром танкового полка в ближайшие годы ты точно станешь. Не стал Геркан пока раскрывать информацию о конкретном времени. Мало ли, как и что могло пойти теперь. Заняв же эту должность, ты будешь обязан беспрекословно подчиняться прямым приказам товарищей Сталина и Ворошилова, коли таковые поступят тебе, даже если для этого тебе придется нарушить приказы своего непосредственного командира или иных высокопоставленных военачальников. Поясни, на удивление быстро справившись с изумлением, перешел на деловой тон дальневосточный гость. Тухачевские и стоящие за ним троцкисты готовят военный переворот, поскольку понимают, что войти во власть законными методами уже не способны. Просто прими это, как данность, и не спрашивай про доказательства. Сам понимаешь, никто их тебе не предоставит. Не по сеньке шапка. Слишком уж высок уровень разворачивающихся интриг, перешел от просто разговора непосредственно к вербовке старого приятеля Александр. Именно поэтому он сейчас активно завлекает в свои сторонники максимально возможное количество красных командиров и одновременно саботирует перевооружение армии новейшими системами вооружения, хотя по занимаемой должности, наоборот, обязан всячески способствовать этому. Просто он прекрасно осознает, что не сможет перетащить на свою сторону большую часть войск, вот и старается не допустить их максимально возможного усиления. По этой же причине Тухачевский стремится разрушить карьеры тех, кто отказался пойти под его руку, а кого и вовсе устраняет. «Так это он тебя?» — вновь вылупил глаза на своего собеседника Михаил. Получив тогда письмо от жены друга с информацией о тяжелом ранении последнего каким-то там бандитом, он очень долго переживал, и, что было особенно неприятно лично для него, вообще ничем не мог помочь, ни Александру, ни его семье. Мало того, что сам едва сводил концы с концами, так еще и вырваться, чтобы навестить того в госпитале, никак не вышло, в связи с захватом японцами Маньчжурии они там все стояли в боевой готовности, так что о предоставлении отпуска в то время не могло быть и речи. Есть такое веское подозрение, слегка скривившись, кивнул в ответ Геркан. И насчет смерти Калиновского тоже. И Триандафилова с Деревцовым в 32-м году. А о скольких подобных эпизодах нам и вовсе неизвестно, кто знает. Так это же получается. Надо же что-то делать. Аж зависнув на несколько мгновений от обрушившейся на мозг информации, схватился за голову Киселев. Являясь обычным честным служакой, он и подумать не мог, что когда-нибудь ему предстоит влезть в такое. В такое в общем. Вот мы с тобой и будем делать, не привлекая к своим незначительным персонам лишнего внимания. Благо Тухачевский сам закрыл мне дорогу в конструкторы боевых машин, отчего по окончании вам я пойду тянуть лямку командира танкового батальона, как и ты, как и многие прочие краскомы, которых прежде задвигали куда подальше более изговорчивые товарищи, что уже совсем скоро могут перестать быть товарищами. В том числе по этой причине ты поступишь в академию сразу после моего выпуска из нее. Ведь ничто не должно нас с тобой связывать, кроме давней совместной службы. Мы даже отправимся служить в разные танковые дивизии. Я в 1-ю, а ты в 2-ю, что в этом году начнут формировать в Ленинградском военном округе. После смерти Калиновского процесс создания танковых и механизированных дивизий застопорился почти на целый год, отчего повсеместно до сих пор превалировали полки и бригады, которые ныне потихоньку переводили на дивизионные уровни. В особенности этот затык коснулся резерва главного командования, в формирование которого только и поступали все производимые Т-24 и Т-35. Больно уж мало средних и тяжелых танков до сих пор выдавали заводы. Главное, Миша, учись. Хорошо учись. Чтобы мне не было за тебя стыдно, сам понимаешь перед кем. А вот когда придет время, мы и скажем свое веское слово. Хотя лично я более чем уверен, что, ни мне, ни тебе, стрелять не придется вовсе. Все решится там, наверху, силами АКПУ. Точнее теперь уже силами ГУГБ-2 НКВД. Еще летом 1934 года был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР, составной частью которого и стал бывший АКПУ. Зная же информацию о будущих чистках в высших эшелонах власти, Геркан мог позволить себе говорить столь спокойно, пусть даже после его вмешательства ситуация могла пойти по совершенно иному пути. Но вот человеком Тухачевского его теперь уж точно нельзя было назвать, что способствовало подъему духа комроты. Да и то, что негласно запретил ему заместитель Ворошилова, столь же негласно позволил продолжать делать Сталин, так сказать, в инициативном порядке. Просто все новые разработки Александра до поры до времени должны были проходить через НАТИ, где у краскома сохранялись очень хорошие знакомства. 1-2 и 4-х местные – это ВАИ. В реальности там указывались только 2-х и 3-х местные танки. 2 ГУКП – Главное управление государственной безопасности. Глава 4. Проблемы датского королевства. Часть 1. Теперь Александр прекрасно понимал, отчего в его памяти о будущем всплывала разгромная статья Абрка, выданная бывшим царским генералом Головиным на страницах американского журнала «Инфантерия». Года не пройдет, как она окажется опубликована и подвергнется жесткой критике, как со стороны советского полпредства в США, так и со стороны военного атташе США в СССР. А меж тем эмигрировавший из страны генерал был прав, в текущем своем состоянии РКК действительно являлась именно колоссом на глиняных ногах. Да, уже сейчас Красная Армия могла поражать всех и каждого, как своей быстро нарастающей численностью личного состава, так и насыщением частей всевозможной техникой. Проводимые ею грандиозные учения и маневры откровенно поражали всех приглашенных зарубежных гостей своей масштабностью. Только все эти поражающие воображение цифры и показушные выступления действительно являлись лишь красивой обложкой, за которой скрывалась неприглядная правда. И только попав после 5 лет инженерно-конструкторской работы и учебы в действующую часть, Геркан внутренне схватился за голову, ибо демонстрировать на людях свои истинные чувства виделось ему слишком опасным, ведь подобное поведение вполне могло быть интерпретировано, как поклеп вообще на всю армейскую верхушку страны, включая Ворошилова, а институт анонимных доброжелателей в стране как раз цвел и пах вовсю, заставляя любого разумного и осторожного человека очень четко следить за своими словами и действиями. Потому до поры до времени негодовать приходилось исключительно про себя. Дело же обстояло в том, что, будучи назначенным командиром 2 года танкового батальона 1 год тяжелого танкового полка 1 и краткой танковой дивизии им, Калиновского 1, он, естественно, принялся принимать дела с проверки всего батальонного имущества, и очень быстро выяснил, что из вверенных ему 49 танков типа Т-24 на ходу находится всего 33 машины, остальные же требуют среднего, если не капитального, ремонта, поскольку уже были каннибализированы, то есть растащены на запчасти, для поддержания в строю своих товарок. Но ладно бы это, к чему-то подобному он, в принципе, был готов, прекрасно зная, с каким жутким дефицитом запасных частей приходится сталкиваться вообще всей армии, половина автопарка которой представляла собой фактически недвижимость. Куда больше его убила информация, полученная от командира полка, что на 1935 год им всем выделен лимит аж на 10 моточасов эксплуатации данных танков, и это включая время, затраченное на передвижение своим ходом к ближайшему танковому полигону, 10 часов реальной практики, в год, всего, в тяжелой танковой дивизии РГК, фактически, в воинском формировании, должном являться самой элитной танковой частью страны, и о какой выучке танковых экипажей можно было вести речь, при таком подходе к обучению и поддержанию навыков, да ни о какой, тут даже не особо спасала возможность потратить еще целых 30 моточасов в год на каждый из учебно-боевых танков полка. Учебный-то батальон в полку имелся лишь 1:3 полноценных боевых, отчего на каждый экипаж выходило все те же 10 часов в год дополнительных практических занятий, хотя, как на экипаж, на отдельных членов экипажа, поскольку в Т-24 имелось по 4 танкиста, а в старенькие и дышащие на ладан учебные Т-18 помещалось за раз всего 2. Так что при равномерном распределении времени между всеми танкистами, в год выходило всего еще 5 дополнительных часов практики на человека. И то, если эти самые учебные танки получалось хоть как-то реанимировать. Поступали ведь они в учебные батальоны отнюдь не с завода, а уже изрядно послужившими и откровенно заезженными из прочих, проходящих перевооружение на более новые машины, частей. К примеру, в их 1-м полку на ходу были лишь 23 этих легких танка из все тех же 49-ти положенных по штату и еще 9 штук имеющихся сверх штата, выданных в качестве источника запчастей. Все же остальное время экипажам предлагалось обучаться воевать пешим по танковому. Это когда краскомы и красноармейцы выстраивались на своих 2 в квадрат, якобы отображая свое положение внутри Т-24. После чего десятки таких человеческих квадратиков начинали бегать по раскисшим весенним полям и дорогам, имитируя свое передвижение внутри танка по этим самым полям и дорогам. Нет, какой-то определенный опыт это, естественно, давало. Люди притирались друг к другу, нижестоящие командиры начинали понимать, какой именно команды следует ждать от своих непосредственных командиров в той или иной ситуации. И вообще, физкультура на свежем воздухе являлась делом полезным, если бы еще этим всерьез занимались. Но откровенная человеческая лень, только не смеяться, сбережение ресурса обуви личного состава, диктовали иные реалии армейской жизни. А еще его обрадовали циркулирующими в дивизии слухами о том, что все танки типа Т-24 вскоре постигнет судьба тех же Т-18, к которым уже невозможно было достать новых запчастей заводского производства. Увы, но двигатели типа М6Т, что ставили в Т-24, уже 1.5 года как совершенно перестали производить по причине полного сворачивания производства их авиационных предшественников. Как результат, большинство машин могли похвастать наличием в моторном отсеке движка, переделанного в танковый из списанного авиационного М6-2, со всеми вытекающими отсюда проблемами, в том числе связанными с остаточным ресурсом агрегата. Пусть их все и капиталили при перековке в эрзац танковый, новыми они уж точно не являлись и оттого постоянно демонстрировали свой строптивый норов. Да и запасных моторов на замену вышедшим из строя не имелось совершенно, что могло только удручать. Увы, но примерно схожая картина складывалась и в полках вооруженных Т-26. Пусть ситуация с запчастями и двигателями у них была на несколько порядков проще, что ленинградский, что харьковский, производители продолжали свою практически преступную практику выпуска бракованных КПП и бортовых редукторов. В Сталинграде же вовсе до сих пор не смогли наладить серийный выпуск танков, выдав за последние два года едва полтора десятка машин, так и не принятых РККА в силу наличия огромного количества дефектов. Зная же не понаслышке, с какими откровенными дефектами и недоработками отгружал танки ленинградский завод 174, Геркан даже думать не хотел, какое же ржавое ведро с болтами выходило из-под рук сталинградских танкостроителей. Зато, на удивление, с легким Т-27 все было отлично. Эта временная машина вышла дюже удачной, самим фактом своего существования подтвердив поговорку, что нет ничего более постоянного, чем временное. Они и ломались куда реже, и с ремонтом особых проблем не возникало, и производимого для них пушечного танкового вооружения вполне хватало на все выходящие из заводских ворот экземпляры. Потому их, наверное, вопреки всем прежним планам, и продолжали клепать не менее чем по сотни штук ежемесячно, дабы хоть чем-то закрывать имеющиеся пробелы. Более того, точно такое же вооружение начали устанавливать и на Т-26, обозвав такие танки истребителями, что свидетельствовало лишь об одном: если с выделкой 45 мм пушек, наконец, разрешились все былые проблемы, то с 76 мм орудиями, даже полковыми, дела обстоят все так же печально. Тут следовало отметить, что мысли Александра имели ну очень правильное направление течения. С изготовлением орудий от 76 мм и более в стране наблюдалась настоящая катастрофа. И чем о большем калибре шла речь, тем все обстояло хуже и хуже. К примеру, производство новых дивизионных 122 мм и 152 мм гаубиц в 1935 году обещало быть выполнено лишь на 10% от намеченного. С корпусными пушками и орудиями большей мощности ситуация обстояла еще хуже, 6% и 4% соответственно. Снарядов же крупных калибров промышленность не собиралась дать вовсе ни одной штуки, поскольку их изготовление являлось совершенно нерентабельным для заводов, отчего соответствующие запросы Наркомата обороны совершенно игнорировались директорами предприятий. Впрочем, как и производство 45 мм и 76 мм унитаров, которых хоть и собирались выдать аж в объеме 25% от намеченного военными плана, вряд ли могли быть пропущены армейскими приемщиками в полном объеме. Ведь та же самая беда, что некогда творилась с производством брони на Ижорском заводе, уже который год кряду с головой захлестывала производителей артиллерийских боеприпасов. Технологических карт производства у них не было, хоть какая-то проверка осуществлялась хорошо, если хотя бы мастерами цеха на бегу заливали в снаряды взрывчатку вообще на глаз, отчего их вес даже в одной партии постоянно гулял туда-сюда, тем самым напрямую влияя на точность ведения стрельбы. Да и с химическим составом, как самой взрывчатки, так и пороховых зарядов нередко химичили, отчего ежегодно выходили из строя до сотни орудий после того, как в стволе или каморе разрывался очередной дефектный сюрприз от промышленников. Дело дошло до того, что по окончании проверки всех партий, выпущенных в 1930-1934 годах снарядов, лишь 54% он их были признаны пригодными к использованию. Причем, на удивление, из всех ответственных за сие непотребство персон пока был осужден лишь один — Владимир Михайлович Беринг, главный конструктор завода 8, что и дал стране те самые 76 мм зенитные и 45 мм противотанковые пушки, с которыми как раз имелось менее всего проблем. В общем, все это пахло очень подозрительно и дурно. Вот примерно такие мысли, как и многие другие, крутились в голове Геркана, когда он направлялся на очередную встречу со Сталиным. Благо не специально напрашиваться на таковую встречу, не внезапно срываться по неожиданному вызову главы государства, ему не пришлось. Так что, какое-никакое инкогнито оказалось соблюдено. Его, как и еще 1076 прочих весенних выпускников этого года всех военных академий страны, пригласили на очередной майский праздничный прием в Кремль. Правда, на сей раз не на завтрак, а на ужин. И уже на ужине неразговорчивый человек в штатском передал ему в руки записку с предложением переговорить и подписью и «Сталин». Здесь, наверное, следовало слегка задержаться на описании праздничного приема, поскольку он стал самой настоящей лакмусовой бумажкой, отражающей те изменения, что произошли на внутренней политической кухне страны за последние полгода. Так с былыми ворошиловскими завтраками было покончено раз и навсегда, когда внутренняя охрана Кремля перешла таки в руки НКВД, отчего Климент Ефремович своей волей более не имел права как-либо распоряжаться на его территории. Отныне любое массовое мероприятие в том же Большом Кремлевском дворце приходилось согласовывать аж через политбюро ЦК ВКПб, да и вообще все лишние организации, квартировавшие в Кремле чуть ли не с 1918 года, были попрошены на выход в целях усиления безопасности партийной и правительственной верхушек. И сами именные приглашения отныне рассылались участникам будущего застолья от лица партии и правительства, тем самым сразу демонстрируя академикам три, кто о них помнит и заботится в меру сил и возможностей, отчего и многочисленные громкие овации отныне доставались Сталину с Молотовым, а не тому же Ворошилову, что отныне находился в толпе встречающих. В общем, все, кому это было необходимо увидеть, становились свидетелями начала активного смещения центра реальной силы от армейских группировок в сторону партийцев, опирающихся на чекистов. Пусть даже в стане двух последних ныне велась неслабая такая чистка, задевшая даже Авеля Сафроновича Янукидзе, прежде считавшегося вовсе неприкасаемым из-за давней дружбы со Сталиным. Никто в стране этого пока не знал, за исключением одного пронырливого краскома, но жить Янукидзе, как и многим другим старым большевикам, оставалось лишь до конца 1937 года, пока он не будет осужден и после расстрелян, в качестве соучастника военно-фашистского заговора ВРТКА. И на этом Геркан тоже решил слегка сыграть в свою пользу, дабы ускорить падение Тухачевского. Слишком уж удачно он сам и его супруга то и дело сталкивались с одной сотрудницей из аппарата Янукидзе, чтобы не воспользоваться этим фактом в свою пользу. Естественно, при расставлении правильных акцентов, жалуются на вас, товарищ Геркан, много жалуются, словами, не единожды слышимыми Александром из уст Калиновского, поприветствовал краскома Иосиф Виссарионович, утверждают, что вы вредитель и даже шпион. По окончании праздничного застолья, когда в районе 2 часов ночи всех умудрившихся продержаться до этого времени гостей начали потихоньку выводить из Георгиевского зала дворца, в котором проходил банкет, его незаметно отделили от общей массы выпроваживаемых и сопроводили к неприметному Форду В. Встречаться с ним в открытую во время приема или же в кремлевской квартире, по соседству с которой проживали очень многие недруги, включая того же Тухачевского, Сталин, по-видимому, пока еще не решался. Потому сотрудники личной охраны вождя доставили краскома уже к знакомой по предыдущему посещению дачи, где и припроводили в малую столовую. На удивление, глава государства предпочитал общаться со своими гостями и посетителями именно в ней, а не какой-либо другой комнате. «Здравствуйте, товарищ Сталин», поскольку никто тут же не ринулся заламывать ему руки, да и никакой строгости на лице собеседника не просматривалось, скорее наоборот, на нем играла легкая улыбка, совершенно спокойно поприветствовал того Александр. «И чей же я шпион, позвольте полюбопытствовать». Впрочем, поиграть в навязываемую игру он отказываться не стал, раз уж хозяин решил немного поднять себе настроение за его счет. Доносит, что японский, как ни в чем не бывало, слегка пожал плечами секретарь ЦК. Ну, это хотя бы логично. На Дальнем Востоке, было дело, воевал. Потом много лет кряду вел активную переписку с оставшимся там служить другом. Стало быть, хоть какую-то связь с теми краями допустить возможно, аккуратно подбирая слова, зеркально ответил столь же едва заметным пожатием плеч Геркан. Тут родители чистоты моих помыслов хоть подумали, прежде чем составить очередной донос. Хотя вполне допускаю, что подобного рода пасквили на мой счет и прежде попадали в руки того же товарища Калиновского. Все же он не делился ими со мной, а просто время от времени выражал свое недовольство моей работой, прежде чем отправлять меня обратно заниматься ей уже. Да вы садитесь, садитесь. В ногах правды нет, указал замершему гостю на ближайший к себе стул Иосиф Виссарионович, когда с прелюдией было закончено, с вашего позволения, предпочту присесть, расплывшись в располагающей улыбке, ответил на подобное предложение Александр, не спеша занимать указанное место. Что же, позволяю, теперь уже в хорошо заметной улыбке расплылся Сталин. Видимо, продемонстрированная игра слов пришлась ему по душе, отвечала, так сказать, моменту во всех смыслах этого слова. Благодарю, тут же уместился на предложенном стуле Геркан. И тогда позвольте полюбопытствовать, в каком плане я вредитель, раз уж с моей шпионской национальной принадлежностью мы ситуацию прояснили. Вы всячески способствовали принятию на вооружение совершенно негодных танков. В одно мгновение преобразившись из насмешливого добряка в строго руководителя, Сталин принялся буравить своего гостя весьма грозным взглядом, не обещавшим последнему ничего хорошего. Что скажете в свое оправдание? Один подобная нумерация танковых полков, в зависимости от номера дивизии, в реальной истории возникла только после 1940 года, так как прежде в РК не существовало танковых дивизий, а поскольку в ВАИ они уже были созданы, необходимость упорядочивания нумерации танковых полков возникла пораньше. Два, в реальной истории это касалось двигателей М5 Liberty, которые устанавливали в танки типа БТ. Три, академик, прозвище выпускников Академии ВРК. Глава 5. Проблемы датского королевства. Часть 2. Как, опять, совершенно так искренне удивился гость. Я же уже свыше полутора лет не являюсь военным приемщиком. Как я мог их принять? А тут речь идет не о каких-то конкретных бракованных машинах, вышедших за ворота завода. С чем вы столь самоотверженно боролись в Ленинграде, дал Иосиф Виссарионович своему гостю понять, что находится в курсе приключений Александра на Ниве недопущения отгрузки брака. Тут имеются в виду все типы танков, принятые на вооружение РК при вашем участии. По переданному мне в руки заключению, что Т-24, что Т-26, что Т-20 с Т-27 совершенно непригодны для ведения боевых действий в условиях нашей зимы. Последние два типа постоянно застревают в сугробах, стоит им только сойти с протаренной дороги в заснеженные поля. Первые же два типа столь же постоянно теряют гусеницы из-за налипающего на движитель снега. Совершенно не пользуясь какими-либо шпаргалками, выдал претензию явно подготовившийся к данной беседе провокации глава государства. Имеете что сказать в свое оправдание? Ах это, как-то даже облегченно махнул рукой Геркан, словно озвученное в его адрес обвинение не значило ровным счетом ничего. Да, о таких проблемах весьма наслышан, не стал отрицать он очевидного, поскольку прекрасно знал не только о данных негативных особенностях машин, но и о куда большем перечне постоянно возникающих с ними неполадок и аварийных ситуациях. Но тут уж я имею, что сказать в свою защиту, отнюдь не раскованно, будто потенциальная беда его уже миновала, а, словно отвечающий профессору студент, принялся отмазываться он от озвученных претензий. Возьмем Т-20 и Т-27, пусть моя роль в их появлении весьма ограничена, это скорее наследие моих предшественников и того же Тухачевского, которые я постарался максимально улучшить, чтобы мы не получили на вооружение куда более посредственные машины. Но даже в их защиту мне имеется что сказать, ведь тут, товарищ Сталин, свое берут законы физики. Эти танки слишком легкие и слишком слабосильные, чтобы пробиваться в действительно толстом снежном покрове. Там даже более широкие гусеницы не помогут в плане улучшения проходимости, поскольку имеющимся моторам банально не хватит силенок вращать движитель еще большего веса. В качестве аналогии мы можем обратить внимание на суда нашего флота. Никто ведь не будет требовать от небольшого портового ледокольного буксира тех же достижений в плане пробивания ледового панциря, что может демонстрировать ледокол «Красин». Вот и здесь так, просто применять их необходимо в соответствии с их реальными возможностями. В тех же учебных танковых батальонах они будут более чем уместны через 5 лет и через 10. Во всяком случае, Т-27 точно. ХМ. Действительно удачная аналогия, не стал переть против законов физики внимательно слушающий своего собеседника Иосиф Виссарионович. А что по поводу двух остальных типов танков? Тут уже действительно имеются инженерные просчеты, не стал вновь прятаться за законы природы Геркан, повинно повесив голову. Но, тот же Т-24, к примеру, страдает от описанной вами напасти лишь по причине конструкторских изменений, внесенных инженерами КБ нынешнего Кировского завода 1 в изначальный проект этого танка. Мы с товарищами-конструкторами завода «Большевик» создавали его в свое время совершенно иным. И если бы данных изменений не последовало, Подвеска нашей с товарищем Гинзбургом совместной разработки прекрасно работала бы, не зная подобных аварийных ситуаций. Называться единственным создателем всего типа танка он посчитал чересчур заносчивым делом, отчего поспешил разделить ответственность со всеми прочими товарищами. Так, на всякий пожарный случай. Если вы помните, при первом показе прототипа этого танка в кубинке никаких дополнительных бортовых броневых экранов на нем не имелось, тогда как на всех серийных машинах их начали монтировать, чтобы сохранить на должном уровне броневую защиту. Да, припоминаю такое, уйдя в себя на пяток секунд, согласно кивнул головой собеседник Александра. Серийную-то технику он видел на парадах по несколько раз в год, а вот вид самой первой, столь сильно поразившей его, боевой машины потребовалось достать из архивов памяти. Вот эти самые экраны и не позволяют снегу слетать с катков в сторону во время движения, попросту блокируя снежные массы между собой и основным корпусом танка. В результате, со временем там все столь сильно забивается и утрамбовывается, что, после относительно продолжительной остановки боевой машины, снег намертво схватывается в массивный кусок льда и полностью блокирует ход подвески и дальнейшие движения танка. А если даже не блокирует, то образовавшиеся в таких условиях глыбы льда попадают под ведущую звезду движителя и тем самым способствуют срыванию с нее гусеницы. Потому лечится эта болезнь простым демонтажом тех самых защитных экранов, что, увы, приводит к ослаблению бортовой броневой защиты танка почти на треть, развел руками свежеиспеченный комбат, тем самым давая понять, что ничего с чужой дурью и вылезшими недоработками поделать уже не может. Допустим, а что с Т-26? Явно отметив что-то в своей голове, уточнил спустя секунд 10 молчания Иосиф Виссарионович. На них ведь никаких бортовых экранов нет, а проблема вылезает все та же, не позволил начать себя топить Геркан, аж замотав головой из стороны в сторону для пущего эффекта выказывания своего отрицания. Там все дело в забивании снегом ведущей звезды и направляющего колеса из-за их слишком близкого расположения к крайним опорным каткам. И тут у меня имеется только одно оправдание, в силу солидного веса этой машины, что почти вдвое превосходит таковое у британского прародителя нашего танка, да при столь малых, полностью сохраненных от оригинала, габаритных размерах, по-другому разместить там опорные катки не представляется возможным. К примеру, если мы их сдвинем ближе к центру танка, нагрузки на передние и задние катки увеличатся столь сильно, что при преодолении неровностей там непременно начнут лопаться рессоры и отваливаться резиновые бандажи катков. Вдобавок возрастет износ траков гусениц вследствие неравномерных нагрузок. Плюс у танка появится некоторая продольная валкость, как у болтающегося на морских волнах суденышка, начисто сбивающая прицел у командира башни и ведущая к укачиванию механика-водителя. Про подобное возможное физическое состояние мехвода он, конечно, точно не знал, но ведал, что подобный эффект проявится на артиллерийских тягачах типа СТЗ-5, что уже совсем скоро должны будут представлены взору его нынешнего собеседника и прочим высокопоставленным товарищам с последующей постановкой на вооружение РТК. А если мы, к примеру, поднимем звезду и направляющее колесо выше, чтобы убрать их подальше от катков, то совершенно перекроем и так не самый лучший боковой обзор механику-водителю и стрелку-радисту, да вдобавок утяжелим гусеницу из-за необходимости добавления дополнительных звеньев траков. И вообще, если бы та же родная, английская, подвеска показала себя лучше разработанной при моем участии, об этом уже давно доложили бы наверх просто чтобы навредить мне. Все же, что в Ленинграде, что в Харькове, я не любим одинаково за свою былую критику собственных проектов местных конструкторских бюро, да и прочие типы подвески все никак не могут прижиться на этом танке. Работы-то в этом направлении ведутся, но положительных результатов, насколько мне известно, пока нет ни у кого. Так что, вы не видите выхода из сложившегося положения, аж поджал губы глава государства, явно рассчитывая на несколько иной ответ. Все же речь шла об основном танке РТК, и мысль, что он слишком ущербный, уж точно не вызывала у Сталина положительных эмоций. Почему же? Я этой проблемой также озабочен уже не первый год, и даже уверен, что нашел выход в применении так называемой торзионной 2 подвески. Ее же я бы с удовольствием попробовал установить на новые средние и тяжелые танки, которые нам необходимо начать разрабатывать уже сейчас. Одна с ней беда. Точнее две. Показательно тяжело вздохнул Геркан. У нас нет лицензии на ее производство и соответствующих промышленных технологий. А технологии там очень уж хитрые, товарищ Сталин, очень. Просто взять и скопировать без подсказок разработчиков никак не выйдет. Точнее, в конечном итоге, конечно, выйдет. Но будут потрачены годы и немалые деньги на многочисленные опыты. Там ведь необходимо от и до знать, как рецепты применяемых сталей, так и методы их закалки с последующими отпусками и прочими операциями. Да там много чего надо точно знать и выполнять в соответствии с разработанной технологией, чтобы не выдавать один сплошной брак. Ну и дорогая она в изготовлении, сильно дорогая, плюс более тяжелая в плане веса, что не очень хорошо для ее применения на относительно недорогих легких танках. Зато она, как полностью лишена недостатков всех ныне применяемых в наших танках типов подвесок, так и полностью защищена от воздействия осколков вражеских снарядов, будучи упрятанной внутрь броневого корпуса танка. Ну и размещается там более компактно, нежели ныне используемая на танках Т-24 и ПТ-1. Он не помнил своей новой памятью о серийных танках с подобным типом подвески на вооружении РК. Однако же знал, что многие КБ кинутся экспериментировать именно с ней и начнут получать очень обнадеживающие результаты. К тому же внутреннее я принялось посылать ему очередные интуитивные посылы, что именно эта дорога окажется для него наилучшей. Вот он и решил сделать ставку на данную инновационную конструкцию, чтобы снизить количество слабых мест в бортовой броне боевых машин, которые вынужденно имелись на средних и плавающих танках из-за применения на них подвески типа Кристи, требующей прорезать в броневых корпусах солидные такие дорожки для обеспечения ее хода вверх и вниз. Отчего же вы полагаете, что нам необходимы новые средние и тяжелые танки? На удивление, полностью проигнорировав информацию, ради донесения которой Геркан тут перед ним распинался, задал очень непростой вопрос главный жилец местной дачи. Наша промышленность с немалым трудом наращивает выпуск одобренных моделей. Фактически Т-24 имеются на вооружении только вашего 1-го полка и нигде более. Да, по приказу Ворошилова все танки этого типа изъяли из прочих частей ради укомплектования ими хотя бы одной танковой дивизии, но пока набралось лишь на 1 полк. А вы тут говорите, что их уже пришла пора менять на что-то новое. Увы, товарищ Сталин, пора, вновь разведя руками и в который уже раз тяжко вздохнув, принялся медленно кивать головой Геркан. Прогресс не стоит на месте и заставляет нас трудиться, если мы желаем идти в ногу со временем. К тому же, у нас банально более не производит для них моторов. Последние выпустили в Запорожье на заводе «Большевик», то ли в 32-м, то ли в 33-м годах, точно и не знаю даже. Меня к тому времени от этого проекта уже совершенно отстранили. Я об этом факте и узнал-то всего пару месяцев назад, только после того, как принял командование над танковым батальоном и окунулся с головой в проверку его боеготовности. Вот и выяснил, что машины последних 1,5 лет выпуска выходят с завода, имея уже изрядно потрудившиеся в авиации стальные сердца. Видимо, до того на Кировском заводе вырабатывали накопленные прежде запасы, а после перешли на то, что имелось под рукой. Благо теперь уже на ленинградском «Большевике» имелся опыт их капитального ремонта и переделки, вот и обратились к ним за помощью. Там исправились с превращением авиамоторов в танковые. Только даже авиационных сердец сохранилось не сказать, что сильно много. Их всего-то успели произвести для авиации менее 1500 штук, плюс какое-то количество погибло в авиационных авариях. Потому к имеющимся 1,5 сотням Т-24 ленинградцы смогут построить хорошо, если еще столько же или чуть больше, после чего резко обнаружат, что ставить под капот более нечего. Ну нет у нас в стране каких-либо иных подходящих для них по габаритным размерам моторов. Вот и выходит, что в ближайшие 1-2 лет нам кровь из носа необходимо создать танки под производящиеся промышленностью достаточно мощные двигатели. А это опять же авиационные М-17 и М-34. Как наиболее доступные, тем более, что на те же плавающие ПТ-1 уже ставит танковую версию М-17, и все, более никаких альтернатив нет, разве что харьковские товарищи добьются успеха в проектировании и постройке своего легкого быстроходного дизеля, который они создают для тяжелого артиллерийского тягача, но что и когда там у них выйдет, вообще неизвестно, потому я и озвучиваю вам свои мысли насчет новых танков, что проблема уже назрела, но на определенном уровне ее старательно замалчивают и не пускают информацию выше. Кто? Тут же подался вперед Иосиф Виссарионович, словно почуявший свежую кровь хищник. Как минимум, не могут об этом не знать в дирекции Кировского завода и в 4 из 9 отделов автобронетанкового управления. Ведь располагать подобной информацией – прямая обязанность сотрудников указанных мною коллективов. Стало быть, это уровень заместителей начальника АПТУРКАИ, замялся Александр, всем своим видом давая понять, что побаивается произносить вслух какую-то откровенную по сегодняшним дням крамолу. Ну, чего замолчал? Язык отсох, аж прихлопнул ладонью по столу секретарь ЦК. «Выйди вон!» А это уже он неожиданно громко гаркнул вломившемуся на звук повышенного тона и последовавшего весьма громкого хлопка Власику. И тому было от чего вламываться, все же Сталин всегда отличался каким-то чрезмерным спокойствием, что ли. И если высказывал кому претензию, то вполне себе обычным, а то и вовсе тихим, тоном. «А ты, товарищ Геркан, раз уж произнес «а», говори и...» Потушив неожиданную вспышку гнева, тем самым, привычным всем, спокойным голосом предложил он продолжить покаяние. И также это минимум уровень заместителей народного комиссара тяжелой промышленности, съежившись и поджав губы, произнес таки комбат вслух очень опасные слова, впрочем, не озвучив фамилию Орджоникидзе напрямую, хотя уже знал, что тот вроде как застрелится в 37-м году, а смерть человека подобного уровня априори не могла произойти от душевных терзаний. Чай не кисейная барышня и не вьюнош со взором горящим, чтобы стреляться по каким-нибудь надуманным пустякам. Полагаю, именно поэтому вновь вербовать меня приходили не люди Тухачевского. Кто и когда, вновь не сдержавшись, буквально прошипел сквозь стиснутые зубы Сталин, даже не думавший перестать сверлить своего визитера невероятно тяжелым взглядом. Ну, в конце февраля этого года, 27-го числа, после того, как я успешно выпустился из академии и получил распределение в 1-ю танковую дивизию, те из академиков, кто только повышал свою квалификацию, а не проходил действительно многолетнее обучение с нуля, получали свои корочки раньше основной группы учащихся. Это был человек из ближайшего окружения Авеля Сафроновича Янукидзе. Женщина. Зовут Елена. Вроде как из его секретариата. Я это знаю, поскольку она уже не первый раз появляется в жизни моей семьи. Хотите верьте, хотите нет, ее моя супруга еще в 31-м году оттаскала за волосы, когда восприняла ту за свою соперницу. Мы с моей Настей тогда еще только начали встречаться, вот она и не сдержалась, увидев, как какая-то красотка несколько дней кряду стучалась в мою квартиру. Правда, по какой причине эта женщина тогда приходила к дому, где я проживаю, понятия не имею. Вербовать-то меня Калиновский стал лишь 2 года спустя. И, кстати, о Константине Брониславовиче. Следующий раз, когда эта женщина попалась уже моей супруге на глаза, как раз пришелся на наш совместный обед с Калиновским и Тухачевским, во время которого меня и завербовали, на всякий случай выделил он интонацией, что последнее слово не следует считать истиной. Эта самая Елена сидела за одним из соседних столиков вдвоем с адъютантом Авеля Сафроновича. Того я помнил в лицо, так как он тоже был на полигоне, когда мы впервые демонстрировали вам наши танки. Ну а третья наша встреча состоялась недавно, как говорил, 27 февраля. После того, как я попытался через НКТП протащить возможность изготовления пробной партии артиллерийских тягачей моей конструкции, все же в АПТУ меня с этим проектом сразу турнули, даже не взяв время на его рассмотрение. Видимо, исполняли соответствующий приказ сверху. А она как раз утверждала, что сможет данный вопрос уладить сильно в мою пользу, если я пойду на рабочий контакт с некоторыми высокопоставленными персонами. Это тот самый тягач, чертежи которого вы мне демонстрировали в прошлый раз. В очередной раз удивив своего гостя, Иосиф Виссарионович неожиданно проявил интерес не в том вопросе, который ставил во главу угла своего повествования сам Александр. Ну да, откуда последнему было знать, что первые визиты, означенные им Елены, произошли по его, Сталина, приказу. В то время он еще полностью доверял Янукидзе, вот и решил воспользоваться возможностями старого друга для предварительной проверки столь открыто подававшего себя на полигоне танкиста. Кто знает, может именно тогда проявлением своего интереса он и навесил мишень на спину сидящего ныне перед ним человека. Именно такая мысль крутилась в голове главы государства, в то время как язык озвучивал совсем иное. Он самый, товарищ Сталин, тут же кивнул Геркан. Но поскольку на контакт с этой Еленой я не пошел, сведя все к мыслям о какой-то провокации и пригрозив той вызовом сотрудников милиции, Положительного ответа по своему запросу я все еще не получил, да и вряд ли теперь стоит его ждать. Совсем паник комбат, наглядно демонстрируя собственное разочарование. Как же, он старался, рожал в муках очередную боевую машину, но получил в ответ кукиш. Будет вам изготовление пробной партии, товарищ Геркан, не переживайте на сей счет. Точно так, как рассчитывал Краском, отреагировал на его игру в обиженку, способный очень скоро стать почти всесильным собеседник. Тягачи нашей армии ой как нужны, а хорошие тягачи, тем паче. Вы же изобрели хороший тягач?